Глава 5. Когда мы прибыли на место, только что началась последняя экскурсия. Какой-то молодой парень, довольно замызганного вида, с бледным лицом и глазами, как у вареного судака, посоветовал нам присоединиться к группе посетителей. Они сейчас на втором этаже. Группа случайных туристов состояла из толстозадых дам, пары школьных учителей, муж и жена в ботинках от Мефисто, нескольких солидных семейных пар с мрачными отпрысками трудного возраста и кучки голландцев. При нашем появлении все они обернулись дружно, как по команде. Сам Винсан нас не видел. Он стоял к нам спиной и расписывал свои галереи и бойницы с таким пылом, какого мы за ним никогда прежде не замечали. Первый шок. На нем был блейзер. Правда, довольно поношенный. Полосатая рубашка с запонками, легкий шейный платок и брюки сомнительной свежести, но с отворотами. Далее. Его щеки были гладко выбриты, а волосы аккуратно зачесаны назад. Второй шок. Он нес какую-то ахинею. Замок принадлежал нашей семье на протяжении многих веков. Нынче я живу здесь один, мечтая создать семью и привести в порядок крепостной ров. Замок считается проклятым, ибо он был построен тайком для любовницы третьего незаконного сына Франциска I, некоей Изоры де О'Бребан, согласно преданию, сошедшей с ума от ревности по вине этого бастарда, а кроме того, занимавшейся колдовством. И по сей день, дамы и господа, когда луна входит в первый декан месяца и наливается кроваво-красным цветом, из погребов, служивших некогда темницами несчастных узников, доносятся загадочные звуки, похожие на хриплые стоны. При ремонте нынешней кухни, которую вы сейчас увидите, мой дед обнаружил в стене тайник, а в нем замурованные человеческие кости времен Столетней войны и несколько монет эпохи Людовика Святого. Слева от вас находится гобелен XII века, справа – портрет нашей знаменитой куртизанки. Обратите внимание на родинку под ее левым глазом. Это неоспоримое свидетельство Божьего проклятия. Затем вы полюбуетесь великолепным видом, открывающимся с террасы. В те дни, когда сильный ветер разгоняет дымку тумана, вдали можно увидеть башни церкви Святого Роха. А теперь попрошу вас пройти сюда. Спускайтесь осторожно, ступени крутые. Ущипните меня, может, я сплю? Туристы старательно разглядывали родинку колдуньи и спрашивали Винсана, не бывает ли ему страшно по ночам. «Конечно, страшно, но мне, черт возьми, есть чем защититься». И он указывал им на старинные латы, алебарды, арбалеты, палицы и прочий железный хлам, развешанный над лестницей. Люди, понимающие, кивали и наводили камеры и фотоаппараты на эту древность. «Он что, рехнулся?» Когда группа покидала комнату, мы прошли перед ним, и у него просветлело лицо. О нет, никаких бурных проявлений радости, всего лишь легкий кивок. Да, вот что значит кровное родство и многовековые традиции учтивого обхождения. Сразу видно, аристократ. Мы хихикали, стоя среди древних шлемов и аркебуса, слушая, как он расписывает трудности содержания такого огромного строения. 400 квадратных метров кровли, 2 километра водостоков, 30 залов, 52 окна и 25 каминов. И это при отсутствии отопления, как, впрочем, и электричество. Да, совсем забыл, что и водопровода тоже нет. Откуда и проблема найти невесту вашему покорному слуге, дамы и господа? Слушатели дружно рассмеялись. Здесь перед вами очень редкий портрет графа де Дюнуа. Обратите внимание на этот герб. Вы увидите его же выбитым на фронтоне парадной лестницы в северо-западном углу двора. А теперь мы находимся в комнате с альковом, обустроенной в XVIII веке для одной из моих прапрабабок, маркизы де ла Ларьотин, которая приезжала охотиться в окрестностях замка. И не только, увы, охотиться. Так что несчастному маркизу, ее супругу и моему предку мог позавидовать и 10-летний олень, чьей головой, увенчанной ветвистыми рогами, вы только что любовались в столовой. Осторожно, мадам, это очень хрупкая вещь. Зато я настоятельно рекомендую вам заглянуть в эту маленькую туалетную комнату. Щетки, коробочки с солями, баночки с притираниями, Все это подлинные туалетные принадлежности знатной дамы тех времен. Нет, мадемуазель, это ночной горшок второй половины 20 века. А это тазик для сбора дождевой воды на случай протечки. Ну а теперь мы с вами подходим к самой красивой части замка. Перед вами винтовая лестница северного крыла с ее великолепным цилиндрическим сводом. Безупречный стиль, жемчужина Ренессанса. Умоляю вас не дотрагиваться до перил, ибо время делает свое черное дело, и тысячи пальцев, к великому моему огорчению, вредят мрамору не меньше, чем острые гвозди. Нет, ребята, у меня, наверное, бред, галлюцинации. К сожалению, я не могу показать вам часовню, которая в данный момент находится на реставрации, но зато торжественно заверяю, что перед тем, как покинуть мою скромную обитель, вы сможете прогуляться по аллеям парка, где непременно почувствуете загадочные флюиды, источаемые этими древними каменными стенами, возведенными, как уже говорил, с целью скрыть от нескромных глаз любовные утехи королевского бастарда, попавшего в сети коварной красавицы-колдуньи. Приглушенный шепот слушателей. Желающие могут приобрести почтовые открытки, сфотографироваться в доспехах на память об этом посещении и посетить туалеты, расположенные у ворот парка. Желаю вам приятного дня, дамы и господа, и прошу не забыть вашего гида. Хотя, что я говорю, не гида, а несчастного каторжника, навеки прикованного к этому замку, раба-аристократа, который ждет от вас не милостыни, а скромного пожертвования, которое позволило бы ему продержаться до возвращения графа Парижского. Благодарю, благодарю, прекрасные дамы. Thank you, sir. Он скрылся за какой-то потайной дверцей, а мы пошли следом за группой. Эти дурни были в полном восхищении. В ожидании брата мы выкурили по сигаретке. Бледнолицый юноша запихивал в покоробленный панцирь мальчишек, совал им в руки выбранное оружие и щелкал своим поляроидом. Один снимок — 2 евро. «Джордан, осторожно, не выколи глаз сестре!» Фотограф, то ли супердзен, то ли суперабдолбыш, то ли суперкрейзи, двигался как во сне и выглядел полным коматозником. Маисовая самокрутка в углу рта, бейсболка «Чикаго Булл» с козырьком назад, в общем, то еще привиденница. Эдакий фантом в деревне. «Джордан, немедленно положи эту штуку на место!» Наконец посетители удалились. Коматозник взял грабли и поплелся в сад, домусоливая свой бычок. Мы уже забеспокоились, соблаговолит ли юный барон де ла Ларьотин появиться перед нами. Я все еще твердила, качая головой. «Это глюки. Этого просто не может быть. Это точно глюки». Симон тем временем изучал устройство подъемного моста, а Лола подправляла плеть вьющейся розы. Наконец вышел улыбающийся Винсан. Теперь на нем были мятые черные джинсы и майка с принтом Сандията. «Эй, как вас угораздило сюда приехать?» «Да вот соскучились по тебе». «Правда? Приятно слышать». «Все в порядке?» «Более чем». «Но вы разве не должны быть сегодня на свадьбе Юбера?» «Должны, но мы слегка заблудились». «Ясно. Это здорово». «Очень похоже на Винсана. Неизменно спокойный, неизменно учтивый. Совершенно не взволнованный нашим приездом и все-таки ужасно довольный. Наш лунный Пьеро, наш марсианин, наш младший братишка, наш любимый Винсан. Нет, это и правда здорово». «Ну-с, теперь скажите, что вы думаете о моем скромном пристанище?» — спросил он, обводя широким жестом замок и парк. «Сначала ты нам скажи, что значит весь этот бред?» — потребовала я. «Какой бред? Моя экскурсия, что ли?» «О, это вовсе не бред. Красотка Изора существовала на самом деле, просто... Ну, в общем, я не очень-то уверен, что она жила именно здесь». Судя по архивным записям, она скорее обитала в соседнем замке, но поскольку он сгорел, должен же я был приютить где-то бедняжку, разве не так? Может и так, но откуда эти россказни о предках и прочая туфта, которую мы только что слышали? И твои аристократические замашки? Ах это! Ну поставьте себя на мое место. Я приехал в начале мая, чтобы отработать один туристический сезон. Старуха сказала, что едет на лечение и заплатит мне за первый месяц, когда вернется. С тех пор никаких известий. На дворе уже август, а я так ничего и не увидел. Ни хозяйки замка, ни денежного перевода, ничего. А кушать-то хочется. Вот я и придумал всю эту хренотень. Живу только на чаевые. А чаевые, они ведь с неба не сыплются. Люди хотят получить побольше за свои денежки, а здесь, как изволите видеть, отнюдь не Диснейленд. Вот почему малыш Винсан каждый день облекается в свой блейзер, сажает на палец фамильный перстень и всходит на крепостную стену в ожидании туристов. С ума сойти. Что делать, сударыня? Жить как-то надо. А кто этот тип? Это Ноно, ему платит коммуна. А он... у него с мозгами все в порядке? Винсан старательно скручивал сигарету. Почем я знаю? Мне только известно, что это Ноно. Если ты понимаешь, что такое Ноно, то и ладно. А если нет, плохо твое дело. И как же ты проводишь тут время? По утрам сплю, днем вожу экскурсии, а ночи посвящаю музыке. И где же ты занимаешься музыкой? В часовне, я вам ее покажу. Ну а вы-то как, что поделываете? Мы-то? Да ничего. Вот хотели пригласить тебя в ресто... Когда? Сегодня вечером? Ну а когда же еще, умник? Не после же следующего крестового похода? Ясно. Только сегодня вечером ничего не выйдет. Дело в том, что наш Ноно как раз сегодня выдает замуж племянницу, и я приглашен на свадьбу. Да ну. Слушай, если мы тебя задерживаем, ты скажи, не церемонься. Ничего подобного. Это как раз здорово, что вы здесь. Сейчас мы это уладим. Эй, Ноно! Супердзен медленно развернулся на 180 градусов. «Как думаешь, если мой брат и сестры тоже придут вечером, нормально будет?» Коматозник долго осматривал нас, потом спросил. «Это что ли твой братишка?» «Ну да». «А эти? Твои сестренки?» «Ну да». «А они еще целки?» «Эй, но-но! Мы сейчас не их обсуждаем. Договори же, черт возьми. Ты думаешь, они могут прийти вместе со мной?» «Кто они?» «О, Господи, он меня с ума сведет, этот тип!» «Да-да, они!» «Прийти куда?» «На свадьбу Санди!» «Ну, ясное дело, чего тут спрашивать?» И, указав на меня подбородком, он добавил. «А это тоже придет?» «Опа!» «Отвяжись, страшила горлом!» Винсан утомленно вздохнул. «Он меня когда-нибудь доконает!» Недавно он тут отличился. Засунул одного мальчишку в панцирь так усердно, что тот застрял намертво. И пришлось вызывать их помощь. «Эй, кончайте зубы скалить. Сразу видно, что вам не приходится иметь с ним дело каждый божий день». «А тогда зачем же ты идешь на свадьбу его племянницы?» «Это без вариантов. Он, знаете ли, крайне обидчив». «Да-да, и нечего хихикать, целки вы мои». «Скажи, Симон, они всегда такие серьезные, эти двое. Кроме того, его мамаша регулярно подкидывает мне всякой вкуснятины. Деревенские паштеты, овощи со своего огорода, колбасы. Если бы не она, я бы давно умер с голоду». «Нет, это и вправду глюки». «Ну а пока у меня еще полно дел. Нужно подсчитать выручку, отмыть туалеты, подсобить этому блаженному прочистить аллеи и запереть все двери». «А их сколько?» 84. Давай мы тебе поможем. Очень мило с вашей стороны. Возьмите вон там еще одни грабли, а туалеты можно отмыть из шланга». Мы засучили рукава наших праздничных нарядов и взялись за работу.